Иван подхватил Гуга под мышки, приподнял. «Ничего, я тебя подсажу, выберемся, Гук, лишь бы ход был». «Ход есть, Ваня, но я не полезу». «Ну его нахрен, надоело бегать». В дверь принялись колотить прикладами, потом как-то сразу все стихло, и послышался приглушенный голос. «Именем закона требую открыть дверь». «Ага, сейчас», — разбежался, прокомментировал требование Гук и повернул голову к Ивану. «Там все просто. По лесенке наверх 6 ярусов, потом по туннелю до упора и в 38-ю дверцу по левой стороне. Гляди, не сбейся. Ни одна собака тебя не отыщет в этих лабиринтах. Будь спокоен». «Мы пойдем вместе», — твердо заявил Иван. Гук рассмеялся своим прерывистым кашлем смехом, утер выступившие слезы. «Ванюша, вместе мы сможем пойти только на кичу, понял? А тебе надо еще кое с кем расквитаться. Об этом тоже не забывай. Что касается старого буйного викинга, так за него, Ваня, не переживай. Не родился еще на земле матушки тот, кто покорителя Гадры за хобот возьмет». В дверь опять забарабанили, голос стал громче. «Эй, Гук Лодрик, отпирай, ты арестован! На этот раз ты крепко влип, буйный». «Сейчас ты у меня влипнешь, дерьмо вонючее», — отозвался Гук. «Ты как смеешь так говорить со мной, щенок? Ну давай, высаживай дверцу. Я тебя жду со всей твоей кодлой». Ивана передернуло. «Гук, зря ты их поливаешь», — сказал он. «У них же такая служба, работа». «Ваня, мы разберемся. Мы старинные знакомые. Ты иди». «Нет, постой. Я тебя напоследок спросить хочу, а как ко всей этой истории с твоим мщением относится твоя же ненаглядная? 100 лет не видал твоего Светика, неужто она тебя благословит на подвиги? Что-то не верится мне в это. Но да все равно ты ей от меня самый горячий братский поцелуй передавай, ладушки». У Ивана внутри все перевернулось, сердце трепыхнулось, застучало сильнее, будто в его раскрытую рану плеснули раскаленным маслом. Но он сдержался, он понял, что Хлодрик просто-напросто ни о чем не знал, что он оторвался от мира со своей воровской бандой, что он, видно, не смотрел визора, не читал газет, а потому и злиться на него не стоит. «Ее давно нет», — проговорил совсем тихо. «Где нет?» — удивился Гук. «Нигде нет, старина. Она погибла 4 года назад там, в пространстве». На выходе из осевого измерения ее капсулу разнесло в пыль. «Так-то, Гук, света давно нет. Мне не у кого отпрашиваться». «Извини», — буркнул Хлодрик себе под нос. В дверь перестали стучать, и она вдруг завибрировала, задрожала мелко-мелко. Иван поглядел на Гуга, дело принимало нешуточный оборот. «Ты пойдешь со мной». Он обхватил Хлодрика за плечи, оторвал от кровати, подпихнул к стене, вцепился обеими руками в пояс, напрягся и подкинул тело к дыре. В глазах потемнело, колени задрожали, но на этот раз Гук не свалился вниз. Видно, уцепился за что-то. Сверху послышались совершенно непередаваемое ругательство и отборный старинный мат. Дверь ходуном ходила. Это было заметно даже сквозь железные ставни. Наконец в ее центре появилось темное пятнышко. Пятнышко все время меняло форму, расширялось, пока его не прорвало, и в образовавшуюся дыру не пробилось синее холодное на вид пламя. Европоловцы прожигали дверь плазменным резаком. Каким-то образом, а может и совсем не случайно, им удалось обогнуть массивный стальной сейф, заслонявший ее снизу до половины. Дыра увеличивалась на глазах. Больше рисковать не стоило. И Иван прыгнул вверх, еще не зная толком, что его там ожидает. Пригодилась подготовка, полученная в школе. Пригодилась, несмотря на все, что было с ним в последние дни, несмотря на беспробудную двухнедельную пьянку, на 4 голодные дня в связанном состоянии, на затекшие мышцы. Все-таки он был космолетчиком экстра-класса. И он вновь доказал это. Гук подхватил его, вцепился мертвой хваткой в кисть, втащил в какую-то темную дыру. И все же Иван успел оглянуться, свесить голову вниз. Он увидал, как в конуренку Гуга Хлодрика ворвались 4 европоловцев с пулеметами в руках. заметались по ней, но стрелять уже было не в кого. «Ну и как я полезу по лестнице?» — просипел в ухо невидимый в темноте Гук. «Вспомни, как ты лазил на Гадрия», — отрезал Иван. «Ха-ха, на руках можно проползти вверх сотню метров, а здесь 6 ярусов, обалдуй, это же больше километра!» На черта было забираться в такую глубь. «Ваня, ты всегда ходил поверху, ты не знаешь, как охотиться за нашим братом. Понял, не надо учить старого честного разбойника, где ему прятаться от властей. Поползли уж лучше». «Вот это дело», – прошептал Иван. Он ощупал рукой карман, на месте ли яйцо. Оно было там, где и полагалось ему быть. Иван вцепился рукой в железную скобу, подтянулся, перехватился, потом спрыгнул вниз. «Ты полезай первым», — сказал он Хлодрику, — «в случае чего я подсоблю». «Но пока силы есть, чтоб сам лез, нечего ныть и надеяться на нянек». «Лады, на ярусах будем отдыхать понемногу». Гук, сопя, ругаясь, обливаясь потом, полез вверх, помогая себе единственной здоровой ногой. Иван еле успевал за ним. Снизу начали стрелять в лаз. Пули крутились волчками у входа в трубу, визжали, рикошетили, выбивали отчаянную психопатическую дробь, но до беглецов не долетали. «Ща, Ваня, погоди!» – просипел вдруг сверху Гук. «Пригнись маленько, старина, прижмись к скобам!» Иван начинал привыкать к темноте. Он разглядел, как Хлодрик вытащил что-то из кармана, покрутил в руке и очень аккуратно, выверенным движением, бросил вниз. «Ловите подарочек, гниды!» – сказал он беззлобно и зашелся в кашле-смехе. Внизу здорово громыхнула взрывная волна, докатилась и до Ивана, шибанула в ступни, заставила вздрогнуть.